Клочок старой бумаги. Безумная идея мгновенно очаровала нас. Ее свет озарил мой крохотный номер нью-йоркской гостиницы. Как по волшебству раздвинулись ее стены, померк и затих включенный телевизор, смолк шум вечерней улицы. Стефан, заложив руки за спину, молча ходил кругами по комнате. Он уже все сказал. Мы слышали только грохот самого высокого в мире еще безымянного водопада. Его брызги холодными искрами разлетались в разные стороны и оседали на листьях непроходимого таинственного леса Гвианского Нагорья. И грохот водопада, и сверкающие капли и клубы тумана, устремленные к небу, рождали какую-то неземную музыку. Нам казалось, что совсем рядом. Под эту музыку резвились, как игривые котята, ягуары, оцелоты и пумы. Мимо них важно шествовали броненосцы, дикобразы, муравьеды, а с деревьев во все стороны таращили изумленные фиолетовые глаза ленивцы. Неподалеку передразнивали друг друга обезьяны, ревуны и капуцины. На их проказы и выкрутасы неодобрительно шипели разгневанные, пока еще не отмеченные ни в одном справочнике мира змеи. Орали, хрипели, свистели попугаи, гарпии, яканы, гуахара и множество разноцветных, пестрых, неизвестных нам птиц. Мир, не знающий зла цивилизации, мир первозданный, еще не порабощенный человеком. Нам даже слышалось, как в истоках реки Каура весело плещутся крокодилы и резвятся электрические скаты, и все они будто призывали: «Мы ждем вас, первооткрыватели!» А началось все с того, что мой приятель, американец польского происхождения, Стефан, болтался в Мексике. Это словечко Стефан, как правило, употреблял, когда его спрашивали, что он делал в той или иной стране. На подобный вопрос обычно следовал краткий и загадочный ответ – болтался. Так вот, когда он делал это самое в Мексике, ему подарили сборник старинных индейских песен. Но кто именно подарил, не запомнил. Зачем этот сборник, ему непонятно. Приятель мой не питал особой любви к исполнению песен, тем более индейских. Конечно же, бесценный подарок Стефан, не глядя, забросил вначале в чемодан, а затем в Нью-Йорке в глубину своего книжного шкафа. Когда я ему позвонил и известил о своем прибытии в Соединенные Штаты, он зачем-то полез в шкаф и наткнулся на тот самый песенник. Подозреваю, приятель искал ненужную книгу, чтобы подарить мне, ну, на память о встрече. Из сборника выпал старый листок бумаги синего цвета. Одного взгляда было достаточно Стефану. Он сразу понял ценность записи. Нагрянув ко мне в гостиницу, приятель перевел с испанского текст записи. Мы тут же заговорщицки переглянулись и одновременно и непоколебимо произнесли: «Надо ехать». Не подделка ли это? Как будем добираться в Южную Америку на Гвианское плато и вести поиски? Получим ли уйму всяких необходимых разрешений? Подобные вопросы даже не возникали в нашем взбудораженном сознании. Древняя самосвергнутая богиня, а нынче просто мадам Авантюра, властно прижала нас к себе и прошептала: «В путь, мои рыцари! Вас ждут приключения, а может и замечательные открытия».